Я думаю, это и наше должно быть желание и стремление. Я прочитаю один стих из первого послания Петра, 2 глава, 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы вы шли по следам Его». «Дабы вы шли по следам Его». Здесь говорится о страданиях Христа, и мысль мне вырисовывается такая, что ничто не останавливает шествие. И как Христос совершил путь страданиями, так Он и велит нам идти по Его следам. Послание к Галатам. Есть тоже такое место, я только полстиха, 5 главы 7 стиха. «Вы шли хорошо. Кто остановил вас?» Очень часто нам кажется, что и достижения есть, хорошо идем, успех есть, но кто остановил вас? В этом возрасте мне вырисовывается такое, что не должно быть той силы. Если Господь впереди прошел страданиями, открыл этот путь, кровавый путь, и дает нам идти следом, Он обещает быть с нами, и Он призывает от Иерусалима и до края земли идти, то Павел в таком недоумении и говорит, кто мог вас остановить? Друзья дорогие, нету той силы. Это может только наша опрометчивость, наше уклонение от пути Господнего, недоверие Его силам, Его помощи, и тогда будет остановка. А практически остановка – это есть путь обратный, путь не кверху, а к низу. Мы пришли сегодня сюда, чтобы просмотреть наши пути следования за Господом. И где Бог благословлял, обильно благодарить, радоваться, славить Его, а где были опрометчивости, не стесняться просить прощения, не стесняться просить помощи, просить силы и знать, что путь, который Он проложил, и путь, который Он нам предначертал от Иерусалима до края земли, Он сам нас сопровождает. Никакие силы не могут остановить это шествие, если мы будем с Господом. Слава Ему за это. Мы теперь помолимся об этом. Аминь.